Время следующей сцены сам Хилл, скорее всего, обозначил бы как тем же днем немножко позже. Стук молотков, которые бодро чеканили мгновение быстрого взросления диску, покоящегося в колыбельке из лесов, проникал в одно ухо Хьюл. Некоторое время жил внутри головы, после чего выбирался наружу через другую ушную раковину. Общие подробности ночного пиршества он все же мог припомнить. Гномы без устали поставляли им выпивку, в то время как Том Джон лицедействовал во все новых и новых ролях. Потом все вместе, по настоянию Громодава, решили перебраться в другое местечко. Затем почтили присутствием кладческую забегаловку. Дальше все смазывалось. В общем, как выяснилось, принимает он на грудь крайне неумело. Большая часть теля все же попадала в рот. Судя по омерзительному вкусу в ротовой полости, некое страдающее недержанием ночное существо тоже не промахнулось. «Думаешь, что справишься?» — спросил Витоллер. Хьюл почмокал губами, тщетно пытаясь избавиться от мерзостного привкуса. «Попробую», — кивнул Том Джон. «История вроде бы интересная. Жестокий и коварный король правит королевством при помощи жестоких и коварных ведьм. Над замком проносятся буи. Вокруг зловещие непроходимые леса. Подлинный наследник престола вступает в смертельную схватку с заклятым врагом. Блеск клинка. Волнение, движение, шум. Плохой король гибнет. Добро торжествует. По всей стране звонят колокола. Можно запустить сверху розовые лепестки», — задумчиво промолвил Витоллер. «Я познакомился с одним человеком, который отдает их почти по себестоимости». Теперь оба во все глаза смотрели на Хьюл, который выбивал беспокойную дробь по спинке собственного стула. Впрочем, через секунду взгляды всех троих переместились на кошелек с серебром, который Шут вручил гному. Витоллер уже мог не ломать голову, как изыскать средства на окончание строительства Дискума. А ведь это был только задаток. Вот они, всемогущие частные пожертвования. «Итак, ты готов ее написать?» — спросил Витоль. «Дело, в общем-то, не хитрое», — согласился Хью. «Но как-то не знаю. Я не хочу тебя заставлять», — предупредил Витоль. Три пары глаз продолжали буравить заветный кошелек. «Что-то здесь нечисто», — отозвался Том Джон. «С одной стороны, Шут вроде бы говорит правду, но говорит он ее так, будто не хочет, чтобы мы ему верили. Устами говорит одно, а глазами совсем другое. У меня такое впечатление, что ему самому станет легче, если мы ему не поверим. Точнее, поверим его глазам». «Но с другой стороны», — поспешил заметить Витоллер, — «кому будет хуже? Пиастры решают все». Хьюл резко вскинул голову. «Как ты сказал?» — рассеянно переспросил он. «Пьеса решает все», — поправился Витоллер. И вновь воцарилось молчание. Только Хьюловы пальцы упорно продолжали барабанить. С каждой минутой кошелек с серебром, казалось, прибавлял в объеме. Вскоре он грозил заполнить собой всю комнату. «На самом деле решает все», — неестественно громко заговорил Витоллер. «Насколько мне сдается», — начал Хью. Оба умолкли. «Продолжай. Извини, что перебил». «Да нет, пустяки. Говори, что хотел сказать». «Я собирался сказать», — продолжил Хью, «что мы в любом случае в состоянии завершить строительство Дискума. «Нам хватит только на каркас и сцену», — напомнил Витольд. «Больше денег не останется. Не будет ни люка из преисподней, ни люльки для спуска богов, ни вращающейся платформы, ни вееров для искусственного ветра». «Но ведь раньше мы как-то обходились без этой мишуры», — возразил Хью. «Ты вспомни, как мы выступали. У нас и было-то всего несколько досок для помоста, да отрез размалеванного холста. Зато сколько у нас жило рвение. А если нам нужен был ветер, мы сами махали веерами». Он снова забарабанил по стулу. «Конечно, теперь можно даже не мечтать о машине для создания волн. Нужна-то махонькая такая. У меня как раз была идея со сценой кораблекрушения. Вот там бы эту самую». «Извини, ничего не выйдет», — помотал головой Витольд. «Мы же и так собираем толпы народа», — вскричал Том Джон. «Все правильно, малыш. Но мы берем с посетителей медные гроши, а ремесленникам нужно платить серебром. Вот и получается, что если мы хотим стать состоятельными людьми...» «Гражданами», — живо поправился. «Нам стоило родиться на свет плотниками». Витольд беспокойно поерзал на стуле. «Я и так уже должен троллю Христофразу больше, чем следовало бы». Том Джон и Хью уставились на него в полном недоумении. «Да ведь это тот самый тролль, что отрывает у людей конечности», — воскликнул Том Джон. «И сколько ты ему должен?» — спросил Хью. «Вы, главное, не волнуйтесь», — поспешил успокоить их Витольд. «С выплатой процентов я поспеваю. Пока что». «Да, но что, если ты не вернешь ему долг?» «Одну ногу и одну руку на выбор». Гномы юноши взирали на него с нескрываемым ужасом. «Но как тебя угораздило?» «Угораздило, потому что я думал о вас обоих. Тому Джону давно пора выходить на большую сцену. Ему вовсе не обязательно с молоду гробить здоровье, ночуя в фургонах под открытым небом, и только понаслышке от чужих людей, зная, что такое дом. А тебе, мой дорогой, пора остепениться, обзавестись всякими люками, веерами и прочими прочиндалами. Это вы меня подговорили построить театр. А я подумал и рассудил, что так будет правильно. Что это за жизнь? Скитаться по раскисшим дорогам, давать по два спектакля в день, развлекая кучку праздных крестьян, а потом обходить ряды с протянутой шляпой, словно мы просим милостыню. Я-то мечтал, что у нас будет приличное место, где мы поставим удобные места для зажиточных горожан, которые не станут закидывать сцену тухлыми помидорами. И я сказал себе: начхать, во что эта затея обойдется. Я же ради вас старался. «Довольно, довольно», — перебил его Хью. «Я пишу пьесу». «А я ее играю», — поддержал гнома Том Джон. «Только имейте в виду, я вас к этому не склонял», — заявил Витольд. «Это ваше собственное решение». И ухмуро уставился на стол. «Хотя, надо признать, здесь есть где развернуться. Взять тех же ведьм. Очень удачно, что их именно три, а не две. Этого недостаточно. И не четыре, что уже перебор. Ведьмы наверняка начнут совать свои носы в ход истории. Много-много дыма, зеленые огоньки. С тремя ведьмами можно придумать отличную пьесу. Даже удивительно, как никто не додумался до этого раньше. Итак, мы зовем Шута и говорим ему, что согласны», — уточнил Витольд, кладя руку на кошелек с деньгами. «А такая штука, как буря, еще ни одну пьесу не испортила. Что же касается привидений, то он уже как-то раз попробовал вывести их в «развлеки себя сам». но Витольд разобраковал их, сославшись на то, что труппа не может позволить себе покупать наряды из муслина. Кстати, наконец-то можно прописать роль смерти. Из юного смерди получится отличный смерть. С белилами и в башмаках на платформе. «Откуда, говоришь, он родом?» — спросил Витольдер. «Из овцепиков», — ответил Хью. «Есть там одно захудалое королевство, про которое никто слыхом не слыхивал. Название похоже на эту. Инфекцию, одним словом. Долгий путь. А я бы с удовольствием те места навестил», — высказался Том Джон. «Я же сам оттуда родом». Витольдер уставился на потолок. Хью уперся взглядом в пол. В такие мгновения лучше смотреть куда угодно, но не на ближнего своего. «Ты же сам мне говорил», — напомнил юноша. «Рассказывал, что дело было во время ваших выступлений в горах». «Да, верно. Но я уже не припомню, где именно», — пробормотал Витольдер. «Эти горы для меня все на одно лицо. Там не столько на сцене играешь, сколько возишься с фургонами, перетаскивая их вброд через реки и толкая по горным дорогам». «Я мог бы взять с собой молодой состав, и мы бы хорошо провели лето», — предложил Том Джон. «Поставили бы все наши старые шедевры и вернулись бы к Масленице. А ты бы остался в Ангморпорке, присмотрел за строительством театра. К открытию Дискума мы были бы уже здесь», — он лукаво улыбнулся отцу. «Для ребят это отличная школа будет. Ты сам говорил, что наш молодой состав еще не нюхал настоящей актерской жизни». «Но Хьюлу все равно нужно писать пьесу», — указал Витольдер. Хьюл ничего не ответил. Взгляд его уходил в пустоту. Спустя какое-то время его рука нырнула за отворот камзола и появилась с небольшой стопкой писчей бумаги. Затем исчезла повторно, на сей раз за поясом, и извлекла на свет закупоренную пробкой крошечную чернильницу и пучок гусиных перьев. Отец и сын изумленно наблюдали за действиями гнома. Так и не проронив ни слова, Хью разгладил первый лист, открыл чернильницу, макнул туда перо. С минуту поводил им над столом, точно высматривающий жертву ястреб, и стремглав обрушился на бумагу. Витольдер глянул на Том Джон. Стараясь ступать на цыпочках, они покинули комнату. Когда пробило полдень, в комнату внесли поднос с закусками и стопку чистой бумаги. Настало время полдника. Закуски на подносе стояли нетронутыми. Бумага исчезла. Спустя еще несколько часов один из участников труппы, которому случилось пройти мимо двери, сообщил, что слышал доносящиеся из комнаты рев и глухие причитания. «Нет, все пустое, пустое, все на смарку!» Вслед за которыми что-то громко рухнуло. Где на ужин уже сам Витольдер услышал истошные требования доставить свечи и заново чинить перья. Том Джон в тот день решил пораньше лечь спать. Однако сон его мигом улетучился, вспугнутый накалом творческого вдохновения, которое бушевало в соседней комнате. Оттуда доносились проклятия в адрес балконов, лож и ярусов. Слышались жалобы на мир, который никак не может обойтись без машинок для создания волн. Затем все стихло. Шум и ярость сменились тихим поскрипыванием пера. Наконец Том Джон окунулся в сновидение.